Глава 6. Зоран Лазик никогда не хотел становиться мастером контроля. И во всю эту историю он вляпался по глупости. Ну, сколько там лет ему было, когда ему подсунули первый тест? 7, 8? Он просто хотел снова стать лучшим, зная, что это порадует маму и бабушку. Он даже не догадывался, что это определит всю его дальнейшую жизнь. Уже когда он попал в военную академию, многие курсанты рассказывали об ужасах дороги и опасностях жизни в дальних объектах. Зоран слушал это как страшную сказку, замирал, страдальчески морщился, порой даже мучился от ночных кошмаров. Он всегда был впечатлительным. И все же в глубине души он долгое время не мог поверить, что мир бывает еще и таким, потому что его личный мир оказался куда более приятным и безопасным. Испытание дорогой познала только его бабушка. И даже она была тогда маленькой девочкой, от которой ничего не зависело. Ее родные защищали ее, кормили, не давали уйти с охраняемой территории, позже построили для нее дом, в котором всегда было уютно и тепло. Ее мать приучила ее спать в специальной повязке, закрывающей глаза и уши, поэтому даже если на лагерь беженцев нападали, девочка могла благополучно это все не заметить. «Мама была психологом, знала, что в ту пору личность формируется», рассказывала потом бабушка. «Ну а еще, думаю, она хотела, чтобы я умерла во сне, так ничего и не поняв, если бы они не сумели меня защитить». Мама родилась уже в эпоху Черного города. Нельзя сказать, что ей было просто, но у нее был дом, и было право надеяться, что завтрашний день для нее все-таки наступит. Бабушка стала врачом, мама тоже этому выучилась, и получалось у обеих неплохо. Даже то, что отца у Зорана никогда не было, младенец просто появился на свет, когда его матери захотелось, никого не смутило, это лишь спасло их от горечи утраты. Очень немногим друзьям Зорана удалось сохранить отцов до зрелого возраста, так что уж лучше и не привыкать. Получилось так, что Зоран стал первым мальчиком в этой семье за 3 поколения, поэтому его любили с какой-то особенной, гордой силой. Недостатка в еде не было, и в доме сразу обустроили маленькое убежище, чтобы Зоран точно выжил, даже если все остальные погибнут. Гулять его пускали только под присмотром и только на территории объекта. Вон, 5 мальчишек с соседней улицы сбежали недавно в лес, а вернулся только один и без ноги. Зачем семье Лазик это надо? А Зорану зачем? Он даже не любит бегать, и прыгать, и карабкаться на деревья. «Он умный мальчик, избавьте его от этих ваших глупостей». Поэтому Зоран много ел и мало рисковал. В результате, к тем самым 7-8 годам, когда проводилось первое тестирование, он стал необычно округлым. Других таких детей в объекте не было. Нет, они все вырастали поджарыми, сильными и смуглыми от солнца. Зоран же, сидевший в своей комнате, был пухлым бледным херувимчиком. Он даже знал от бабушки, что такое херувимчик. Образ дополняли золотистые круглые кудри и искристые глаза, светло-карие, на солнце сиявшие, как дикий мед. Дома его чаще всего звали Пирожочком. Мама и бабушка хотели только одного — уберечь его от всех бед мира. Зоран старательно помогал им в этом, выполняя все родительские наказы и не нарываясь на неприятности. При этом нельзя сказать, что он был совершенно бесполезен и приготовился вести паразитический образ жизни, уютно устроившись на спинах мамы и бабушки. Они бы, может, даже не возражали, Пирожочку все прощали за один умильный взгляд. Но у Зорана неожиданно обнаружился талант, который попросту увлекал его, даже если делать что-то не было необходимости. Он очень хорошо разбирался в технике. Он уже и не помнил толком, как это началось. Кажется, у бабушки на кухне что-то сломалось. Она злилась, кому-то звонила, кого-то звала, но они не приходили, потому что уроды криворукие. Зоран так и не понял, при чем тут одно к другому, однако определение запомнил. Пока бабушка ругалась и металась по дому, маленький Зоран пришлепал к открытой панели управления, окинул все дивным медовым взглядом, перехватил оборвавшиеся провода пухлыми пальчиками, а через 5 минут система вновь заработала. Мама и бабушка долго не могли понять, как он это сделал, его ведь никто ничему подобному не учил. А Зоран оказался не в состоянии объяснить, говорил он тогда не слишком хорошо. Он лишь помнил ощущение неправильности от взгляда на порванные провода. В любой системе есть гармония, и если она нарушена, ее нужно восстановить. То, что изначально предстало приятной случайностью, оказалось признаком таланта. Зорану захотелось попробовать снова, разобраться, что и как работает. Мама и бабушка, разумеется, видели его в будущем только врачом. Вся эта возня с оборудованием их насторожила. Но не сильно. Они рассудили, что это просто мальчишеская забава. Зоран наверняка это перерастет или получит интересное хобби, которое только на пользу его блестящей медицинской карьере. Они радовались, когда он разбирался в технике и чинил что-нибудь дома. Радовались, когда он делал больше, чем другие дети. Зоран ожидал, что после тестирования они тоже будут радоваться, но когда выяснилось, что у него самые высокие способности к нейроконтролю среди всех детей поселка, радости почему-то не было. Бабушка так кричала тогда на маму, так кричала. Зоран раньше ничего подобного не слышал. Он, перепуганный, ничего не понимающий, забился в угол и, обхватив голову руками, рыдал, пока бабушка громыхала. «Ты должна была ему объяснить! Я ведь говорила тебе! Ты не научила его, как поступить правильно!» «Я думала, он покажет средний результат!» Пыталась оправдаться мама, тоже утиравшая слезы. «Я боялась, что если у него ничего не найдут, нас переведут в менее значимый объект». «Ты со мной перед этим посоветоваться не могла?» «Думала она. Вот и что нам теперь делать?» Ему так и не объяснили, в чем он ошибся. Они и правда перебирали разные варианты, даже бегство рассматривали. Но бабушка вовремя вспомнила дорогу, и они остались в том же объекте. Они не решились противиться воле черного города. Понадеялись, что Зорану позволят присоединиться к инженерам-изобретателям. Это почетно и безопасно. Ну какой из него военный? Это же смешно. Он по-прежнему рос пирожочком. Хорошо, он разбирался только в технике, а позже контролировал роботов. Со всем остальным у него было не очень. Только вот это никого в руководстве не смутило, и Зоран Лазик был зачислен в военную академию на пару лет раньше нормы. Он даже радовался. Сначала. Когда говорили про рекордные показатели и большое будущее. Но когда начались занятия, радоваться он перестал. Во-первых, Зорана впервые в жизни избили. До этого самым суровым наказанием, которое он получал, был шлепок или подзатыльник от бабушки. Ничего большего не требовалось. Зоран был послушным мальчиком и не доставлял особых проблем. Он и сейчас их доставлять не хотел. Он просто попытался объяснить наставнику, что ему нежелательно бегать, у него слабое сердце и одышка. Но оказалось, что удар сапогом — это тоже аргумент, причем, на удивление, распространенный. Во-вторых, Зорану поспешно пришлось перестать быть сладким пирожочком. Никого тут не волновало, что он быстро устает, на сквозняке он простужается, а от перегрузок у него болит голова. Он выяснил, что не обязательно любить бегать, прыгать и карабкаться, чтобы все это уметь. В первые годы ему назначили в два раза больше тренировок, чем другим курсантам. На усталость не обращали внимания, при травмах быстро ставили на ноги, а на слезы отвечали любимым аргументом в виде сапога. В-третьих, выяснилось, что отказаться от этого нельзя. Он пробовал, пытался объяснить, что не хочет быть даже боевым оператором, не то что мастером контроля. Да, это почетно, но ему даром не упало. Так не лучше ли предоставить возможность заниматься таким тем, для кого это мечта? Но выбора ему никто не давал. Черному городу требовались не желания, а способности. Не хочешь действовать в полную силу? Но тогда ты просто умрешь на первом же задании и станешь начинкой для другого пирожочка, обитающего где-нибудь в пустоши. Зорану пришлось измениться, чтобы выжить. Годы в академии обтесали его, в самом буквальном смысле. Исчезли округлые бока херувимчика, налились силой мышцы, иначе было нельзя. Сканер проверял каждого курсанта на процент жира в организме, и к Зорану из-за его первых попыток протеста было приковано особое внимание. Он научился уверенно бить и метко стрелять. Он мог несколько часов бежать без остановки. Он терпел усталость и боль. Только вот все это ему по-прежнему не нравилось. И когда он вошел в десятку лучших курсантов выпуска, это его не порадовало. Он давно усвоил, не каждый успех ведет к чему-то хорошему. Зоран даже осторожно пытался занизить собственный результат, но так, чтобы снова не получить сапогом, и ему порой удавалось. Но на его беду сокурсники оказались на порядок глупее. На фоне такого сравнительного ряда не войти в десятку лучших просто не получилось. О том, что ему полагается учиться дальше и стать мастером контроля, Зоран узнал в день выпуска. Чувства были странные. С одной стороны, получать первого боевого робота и отправляться на задание ему не хотелось. С другой, он понимал, что новое обучение — это просто отсрочка, и когда он справится с этим, его ожидают куда более серьезные миссии, чем простых военных. Так что это был бы сложный выбор. Если бы вообще был, но от Зорана ожидали не решений, а подчинения. И он подчинился. Первые дни на объекте 21 он был насторожен. Здесь все было не так, как в военной академии, и он не представлял, чего ожидать. Но постепенно он расслабился, понял, что новый этап жизни может получиться даже интересным. Его талант к работе с техникой оказался востребованным, и Марта Грей сказала ему, что далеко не каждый мастер в итоге оказывается на поле боя. «Под огонь первыми подставляют те задницы, которые поглупее», — пояснила она. «А ты докажи, что тебя нужно сберечь, и получишь уголок поприятней». У него появилась цель, и Зоран уверенно к ней шел. Нет, вернуться к образу всеобщего любимца ангелочка он бы не смог. Когда тебе чуть больше 10 лет, это непозволительная блажь. Так что он поддерживал себя в форме, обязательной для боевого оператора. Однако он ни от кого не скрывал, что ненавидит насилие в любом проявлении. Он уже усовершенствовал несколько стандартных учебных роботов, он был на хорошем счету. Ему казалось, что хотя бы до конца обучения он защитил себя от столкновения с внешним миром. Только вот внешний мир неожиданно сам пришел к нему. Вторгся в устоявшуюся рутину, принял образ сначала загадочного продавца игрушек, в сути которого Зоран так и не разобрался, а потом целого каравана из беженцев, мутантов и паразитов. Он впервые столкнулся с реальной жизнью, и она ему уже не нравилась. Зоран надеялся лишь на то, что ему позволят отсидеться где-нибудь в стороне. И так ведь хватает самоназначенных героев, которых хлебом не корми, дай проскакать галопом по передовой. Пусть они и отдуваются. У Зорана и так все в порядке, спасибо большое. Кое-что у него получалось. Когда назначили команды, призванные найти и вернуть беженцев, Зоран удачно затерялся в кабинетах. Марта Грей назвала такое «притворился мебелью». Но он расслабился рановато, появился в коридоре один, а это то самое уязвимое положение, при котором порученное тебе задание перекинуть попросту не на кого. Откуда ж ему было знать, что именно сейчас на его пути окажется Аделаида Синс? Она явно куда-то спешила, поэтому не просто подозвала к себе Зорана, а заставила шагать рядом с ней. «Ты ведь тот техник, так?» — спросила она. «Особо одаренный». «Не звучит как комплимент», — вздохнул Зоран. «А комплименты тебе делать никто и не собирался. Держи ключ. Мне необходимо, чтобы ты проверил мою лабораторию». «В смысле проверил?» «Ситуация с беженцами еще не решена», — пояснила Аделаида. «Меня вызвали на важное совещание. Я не могу заняться этим сама. Лаборатория заблокирована всегда, когда меня нет внутри. Но с учетом нынешних обстоятельств нужно активировать аварийный режим. Сможешь?» Хотелось сказать, что нет. Пусть поищет кого-нибудь получше, поумнее и посмелее. А он, Зоран, с удовольствием примет звание бесполезного дурака и закроется в своей комнате. Только вот он знал. Работать его все равно заставят, просто потратят больше времени на инструктаж. Если сделать это все равно придется, то лучше поскорее совсем покончить и забыть. «Я разберусь». «Хороший мальчик», — хмыкнула Аделаида. «Доложишь мне, когда закончишь». Зоран смиренно склонил голову, потому что иначе было нельзя. Бывают спокойные, уверенные в себе преподаватели, которые за свою жизнь сделали так много, что у них просто нет ни малейшего желания укреплять самооценку за счет студентов. Но Аделаида определенно была не из их числа. Она ведь и сама еще молода, ничего толкового не достигла, обещала начальству непонятно чего. Она была нервной, дерганой, и каждый непонравившийся ей взгляд воспринимала то как оскорбление, то как домогательство. Поэтому Зоран лишний раз на нее не смотрел и выполнял задания так, чтобы от него поскорее отвязались. Бывали поручения, с которыми справиться несложно. Нужно лишь преодолеть лень. Однако на этот раз ему не повезло по-крупному. Нужно было отправиться в лабораторию, да еще и в одиночестве. Зоран терпеть не мог это место. Он решительно не понимал, зачем тащить в объект источник смертельной угрозы. «Хочешь строить научную карьеру? Дуй туда, где этим занимаются все, а не обустраивай зверинец в школе». Аделаида любила повторять, что ее лаборатория безопасна, мутанты не сбегут оттуда ни за что на свете. Однако Зоран по-прежнему разбирался в технике куда лучше, чем другие жители объекта. Он прекрасно видел, клетки обустроили кое-как, методом проб и ошибок. Пока им везет, все работает. Однако если вести перестанет, предупреждение будет недолгим, и не факт, что они успеют починить систему достаточно быстро. Там еще и посыпаться все может по принципу домино. Лучше и не думать об этом. Направляясь к лаборатории, Зоран сумел подавить недовольство. Он решил даже к лучшему, что задание досталось именно ему. Какой-нибудь туповатый Мельхор Фидак и вовсе не справился бы, а всеобщие любимчики вроде Нико Тулиади предпочли бы выполнить приказ, и не более, ни шагу в сторону от инструкции. Зоран же успел придумать, как перенастроить систему так, чтобы мутанты точно никуда не делись. Правда, после этого Аделаида хрен откроет клетки, даже если ей будет нужно. Но всегда можно сказать, что это беженцы что-то испортили, он не при делах. Он настроился только на это. Расслабился. Беженцев он не боялся. Знал, что многих уже отловили, ну а те, что остались, запуганные доходяги, которые сами не высунутся. Так что Зоран вошел в здание спокойно, даже насвистывая прилипчивую мелодию, не отпускавшую его который день. И уже на пути к панели управления он поперхнулся этим свистом, замер, не веря своим глазам, пытаясь найти тому, что видел, любое объяснение, кроме очевидного. Клетки были открыты. Все чертовы клетки, которые можно было наблюдать со стороны входа, оказались распахнуты и не выломаны изнутри, как он давно уже опасался. Похоже, кто-то намеренно их открыл через центральный компьютер. Быстрая проверка настроек через нейромодуль подтвердила это. Объект, запертый на карантин, теперь наполнился монстрами из пустоши и, возможно, стал самым опасным местом на контролируемой территории. Зоран застыл, не решаясь двинуться ни дальше, ни обратно. Да он даже дышать боялся. Он ни к чему подобному не готовился. Он не знал, как это произошло, как с этим справиться. Он пытался вспомнить всех уродцев, которых собрала тут Аделаида, но мешала паника, мысли путались, пульс ускорялся. Такого не может быть. Не с ним. Он же ничего не сделал. За что ему это? Так, стоп. Нельзя поддаваться. Он и сам не заметил, как дыхание стало слишком быстрым, неглубоким, и уже закружилась голова. Понятно, что у него большие проблемы, но он не может просто умереть здесь, да еще так глупо. Для начала нужно было обеспечить собственную безопасность, получить хоть какую-то паузу в нарастающем ужасе. Хотелось метнуться обратно к двери, но она скрылась за поворотом. До панели управления куда ближе, рядом с ней защитная капсула, предназначенная как раз для таких случаев. Зоран заставил себя поверить, что это всего лишь тренировка. Никаких монстров рядом нет. Худшее, что с ним может случиться, это низкий балл, но не смерть. А с тренировками он всегда справлялся блестяще. Зоран двинулся вперед, постоянно оглядываясь по сторонам, зная, что хищники могли притаиться где угодно, хоть на стенах, хоть на потолке. У него ведь даже оружия с собой нет, поэтому ему особенно важно найти укрытие. Похоже, они уже убрались куда-то. Хорошо для него, плохо для объекта. Это лишь означает, что они выбрались давно, успели разбрестись по территории. И хотя Зорна интересовала в первую очередь собственная жизнь, он хотел как можно скорее предупредить остальных об опасности, зла им он точно не желал. Он добрался до капсулы, тут же заблокировал ее. Обнаружил, что все-таки задержал дыхание, хотя обещал себе этого не делать. Зоран выдохнул, раздраженно смахнул со лба крупные капли пота и начал набирать сообщение Аделаиде. Он не был уверен, что удрали все мутанты, но написал, что все. Лучше готовиться к худшему. Предупредил, что это наверняка диверсия, случайно такое произойти не могло. Ответ Аделаиды был коротким. «Вали оттуда». Вряд ли она действительно восприняла все настолько спокойно. Уже сам побег мутантов — катастрофа для объекта, а Аделаида оказывается еще и под двойным ударом. Она наверняка взяла на себя ответственность за лабораторию, чтобы получить разрешение на эксперименты. Теперь, если ее не сожрут мутанты, ей вполне может открутить голову Черный Город. Но ко всему этому Зоран отношения не имел. Ему нужно было разобраться, как быть дальше. Валить — заманчивый вариант, который он и собирался сделать основным, просто не сразу. Он попытался подключиться к системе наблюдения лаборатории и не смог. Мастерства ему хватало, не работала сама система. Похоже, кто-то отключил ее в тот момент, когда выпустил тварей. Зорану удалось дотянуться лишь до жалких остатков архива, которые сообщали, что защиту взломали примерно час назад. Но кто это сделал? Как? Подсказок не было. Впрочем, у какого-нибудь любителя это не получится. Тут нужны впечатляющие знания. У беженцев они есть. Черный Город давно уже пропускает на свою территорию только лучших. Теперь это привело к проблемам. Насколько тупым нужно быть, чтобы устроить такое? Имя виновного все равно установят, так или иначе. И будущего на безопасной территории не будет ни у него, ни у его семьи. Виноватый не понимал этого? Или понимал, но ему было плевать? Такое тянет на диверсию. Однако этот вариант Зоран отбросил. У беженцев нет причин устраивать диверсии в объекте 21. Бессмыслица какая-то. Он задержался в капсуле, потому что выходить было слишком страшно. Зорн убеждал себя, что сюда вот-вот явится Аделаида с подкреплением. Тогда угроза отпадет, да и он сможет сказать, что дождался ее намеренно. А чтобы подтвердить эту версию, он занялся панелью управления. Любой из студентов сказал бы, что все сломано безнадежно. Восстановить систему просто так не получится. Но только не Зорн. Он как раз один вариант видел. Он открутил защитную плиту, добрался до микросхем, скрытых внутри. Непонятное нагромождение техники для кого-то другого, знакомый и понятный узор для него. Чуть посомневавшись, Зоран просто вырвал одну из плат. Компьютер вывесил обиженное предупреждение, которое Зоран раздраженно смахнул. Так-то лучше. Теперь он все-таки мог добраться до камер и сканеров, установленных внутри лаборатории. Ему хотелось знать, где притаились хищники, те, что не покинули здание. Свой грядущий подвиг Зоран собирался ограничить предупреждением, только и всего, а бороться с мутантами по его плану полагалось кому-нибудь другому, но неожиданно он получил больше, чем ожидал. В лаборатории были люди. То есть, конечно, беженцы, однако они в некотором смысле тоже люди. Три человека, молодой мужчина и две женщины. Одна очень похожа на него, другая не похожа совсем. Мужчина был травмирован, на лице засохла кровь, на боку, прямо поверх одежды, наклеена изоляционная повязка, прозрачный гель, способный остановить кровь, но не скрыть чудовищную рану. Видимо, его уже грызанул кто-то из здешних постояльцев. Непохожая на него женщина, блондинка, поддерживала его. Вторая женщина, темноволосая, как и раненый мужчина, возилась с установленным на стене компьютером. Зоран понятия не имел, как они тут оказались. Скорее всего, решили спрятаться. На фоне других зданий лаборатория внушала доверие. Откуда им было знать, что это место уже занято? Проверив другие камеры наблюдения, Зоран обнаружил в ближайшем коридоре труп полупрозрачной твари, похожей на обваренную крысу. Но это так, элемент мутации. Еще этим утром она была здоровой и бодрой. Кровь совсем недавно перестала растекаться, так что существо наверняка убили беженцы. Да и алые пятна на изогнутых зубах намекали, где мужчина распрощался с куском мышц и ребром. От этого уродца они отбились и приманили других. Интересно, знали ли они, что рядом с мутантами кровь просто так проливать нельзя? Если ты не вооружен, разумеется. К операторам боевых дронов это не относится, им как раз выгодно выманить и уничтожить как можно больше тварей. А вот со стороны людей, которые просто сражаются за свою жизнь, куда разумнее сдержать существо или убить так, чтобы кровь не пролилась, потому что иначе набегут другие. Но даже если беженцы об этом знали, должны были выяснить за время дороги, у них не осталось иного выбора. Зоран уже разглядел, что они отбивались чем могли, какими-то металлическими прутьями, стульями, даже ведром, одним из тех, в которых мутантам приносили мясо. Сейчас у них получилось, так ведь немалой ценой. Мужчина своим спутницам не поможет. Лучшее, на что он сейчас способен, — не свалиться в обморок. Ну а к комнате, в которой они укрылись, уже подползают уродцы, похожие на лишенных панцирей улиток, только очень-очень больших улиток. выглядят безобидными, но это иллюзия. На самом деле их скользкие, пульсирующие жгутами артерий тела способны выпускать воздух облака ядовитого тумана, парализующего все живое. Они обездвиживают жертву, а потом пожирают заживо, и спасения уже нет. Зорана все это не касалось. Беженцы вообще-то сами виноваты. Им где сказали сидеть? Правильно, в карантинном корпусе. Как только они выбежали за его пределы, вся ответственность за их судьбу оказалась в их же руках. Студенты имеют право их арестовать, а вот защищать не обязаны. Особенно Зоран, который на все это не подписывался, который никогда не хотел стать мастером контроля, который пообещал бабушке, что обязательно вернется домой. Он помнил об этом, когда покинул защитную капсулу. Он поклялся себе, что направится напрямую к выходу. Но в итоге он свернул к лестнице, как последний дурак. Он надеялся, что первый шаг будет самым сложным, а потом придет решимость, вроде как свойственная всем героям, не вышло. Слово «дурак» звенело и переливалось в сознание и на все лады. Зоран ни на миг не забывал, что он не обязан делать этого. Он никому не смог бы объяснить, зачем же тогда делает, но и остановиться тоже не смог. Было страшно до дрожи, до слез на глазах, до головокружения. Он знал, что не сможет не бояться, поэтому просто разрешил себе это, чтобы сохранить хоть какую-то иллюзию контроля. Он дрожал от страха и действовал. По пути к комнате он перехватил контроль над несколькими сервисными роботами. Боевых тут не было, по крайней мере, не на этом этаже, а вот универсалов хватало. Изначально они предназначались для ухода за пойманными мутантами. Аделаида написала для этого целую кучу автономных программ. Теперь же Зоран выбросил из памяти роботов весь этот услужливый шлак. Он заставил их действовать по-новому. Универсалы налетели на мутантов быстро и уверенно. Подхватили с пола, не позволяя пролиться ядовитой крови, и швырнули за ближайшую дверь. Зоран уже изучил планировку, знал, что там холодильник. А даже если нет, не выберутся. Тварюги эти, конечно, успели выпустить газ, но оператор увеличил мощность вытяжки, он знал, что до него отрава не доберется. Даже если бы он сделал вдох, усовершенствованный нейромодуль, такой, как у него и других студентов, сам бы справился с этим через прямое влияние на иммунную систему. Он провел боевую операцию идеально, как по учебнику, все получилось. Зоран даже обрадоваться успел, но радость эту не удержал. Потому что секунды позже он почувствовал, как под его ногами дрожит пол. Вибрация не была постоянной, скорее мерные толчки, как при землетрясении. Или от шагов кого-то очень тяжелого. И треск бетонных плит намекал, что куда более вероятен второй вариант. Зорану не хотелось смотреть, кто именно приближается к нему, а не смотреть было нельзя. Это не симуляция, где можно просто отключить компьютер. Это его жизнь, которая прямо сейчас рискует стать очень короткой. С помощью камер он заглянул за угол и выругался так, что бабушка наверняка отхлестала бы его по губам придорожной крапивой. Зоран понимал, что ругань практической пользы не несет, и все равно ему стало легче. Он будто выпустил из себя часть страха, как выпускают излишек пара, чтобы избежать взрыва. То, что к нему приближалось, было опасней слизней, намного. Оно было крупным и едва умещалось в коридоре, из-за этого и двигалось медленно. Зоран подозревал, что оно способно на куда большую скорость. На первый взгляд казалось, что это одно тело на ногах, или одна голова, как посмотреть. Скорее голова, потому что это нечто напоминало деформированный человеческий череп, покрытый остатками сгнившей серой кожи. Откуда-то снизу, из основания черепа и из дыры, образованной исчезнувшей нижней челюстью, росли три пары странно изогнутых ног, заканчивающихся неким подобием копыт. Впрочем, сходство с человеком было лишь маскировкой, странным подражанием, которое вполне возможно сформировалось уже в лаборатории. Настоящее тело существа, мягкое, склизкое, бесформенное, металось внутри панциря, то и дело приникая к окнам-глазницам. Зоран не видел его полностью, но прекрасно помнил, с какой ловкостью оно пожирало мясо и дробило кости брошенных ему во время кормежки животных. Становиться такой же жертвой он точно не хотел. Он не собирался подпускать это существо близко, он послал универсалов ему навстречу. В его распоряжении оказалось три робота, все вполне крепкие. Дальнобойных орудий нет, кто бы их установил, но есть инструменты, которые сойдут за оружие. Лезвия, щиты, металлические петли. Этого должно быть достаточно. По крайней мере, Зоран надеялся, что будет достаточно. Если он не победит эту тварь, то хотя бы задержит, выиграет время, ну а потом сюда подоспеют Аделаида и остальные, и все будет кончено. Однако реальность показала, что у самого Зорана вероятность завершить свой жизненный путь повыше, чем у монстра. Его роботы не смогли ровным счетом ничего, потому что не успели. Едва они скользнули за поворот, как из пасти существа выплеснулся грандиозный поток мутной густой жижи. Она выглядела отвратительно. Воняло так, что у Зорана, стоявшего пока далеко, глаза за секунду слезиться начали, а главное, она уничтожала все на своем пути. У универсалов защитные корпуса, не каждая кислота им навредит, но это справилось. Она не растворила роботов полностью, однако пережгла схемы, необходимые для управления. Этого было достаточно. Зоран остался один на один с хищной тварью. Без оружия, без укрытия. Глаза слезились все сильнее, становилось трудно дышать. Ему едва удавалось сдерживать кашель. Пол покрывался трещинами, рискуя обрушить и человека, и мутанта на этаж ниже. Если Зоран окажется под обломками, он уже не выберется, не сможет просто. Да и долго не проживет, а умирать не хотелось так остро и отчаянно. Ему оставалось лишь одно — прижаться к двери, за которой укрывались беженцы, стучать по ней обеими руками, думая о спасении и не думая о том, что осталось у него за спиной. «Откройте!» — крикнул он. «Скорее!» Они слышали его, он знал. Он ведь по-прежнему мог наблюдать за ними через камеры. Он видел, как они собрались у двери, обсуждая что-то. Кажется, они спорили. Да и понятно, о чем. Они не знали, друг он или враг. Сумеют ли они закрыть дверь до того, как существо последует за ним? Не впустят ли они в защитное пространство ядовитый газ? Он мог бы подслушать, о чем они говорили, но на это не было времени и сил. Зоран слишком сильно хотел жить. Сама его природа будто перестроилась для службы одной единственной цели — спастись во что бы то ни стало. Он все еще боялся, но этот страх не мешал ему принимать решения и двигаться так быстро, как никогда раньше. Он достал из-за пояса нож, который не навредил бы крупному бронированному мутанту, но мог легко сбить компьютерный замок у двери. А дальше — провода, схемы, знакомая картина. В иных обстоятельствах он действовал бы изящнее, даже не повредил бы защиту, но сейчас он задыхался от ядовитой вони, он спиной чувствовал на себе взгляд, притаившийся внутри брони твари, поэтому он перерезал первый провод, показавшийся ему подходящим. Это открыло дверь, но это же сделало ее бесполезной, потому что закрыть ее было нельзя. «Валим!» — объявил Зорн, увлекая за собой ошалевших от такого поворота беженцев. Повезло ему в том, что непривычный режим выживания пока действовал. Именно это состояние позволило Зорну вспомнить план здания, определить, в какую из двух смежных дверей войти, пробежать по коридору к залу архива. Там автономная система жизнеобеспечения, отличная дверь и достаточно места для 4 человек. Там они смогут укрыться надолго. Сколько вообще времени нужно Аделаиде, чтобы донести сюда свой тощий зад? Он не тянул беженцев силой, но это оказалось и не нужно. Мужчине стало заметно хуже, однако сила его спутниц хватило, чтобы дотащить его до архива достаточно быстро. Зоран позволил им войти и лишь после этого запер дверь. Когда с этим было покончено, он осмотрел зал, убедился, что тут нигде не притаилась очередная маскирующаяся под лампу тварь и повернулся к своим вынужденным спутникам. «Какого хрена вообще?» — выдал он. Эту же мысль хотелось сформулировать совсем другими словами. И тут бабуля наверняка похвалила бы его за вежливость. «Ты мне скажи!» — тут же огрызнулась брюнетка. «Мы пришли просить о помощи, а нас пытаются убить самыми изощренными способами!» «Вы в конец офигели!» — поразился Зоран. «Или еще так, промежуточная стадия!» «Мы беженцы! Вы сами приперлись, вас сюда никто не звал! Можно было просто не пускать нас, а не истреблять!» «Вас уже истребляли под нашими дверями!» «Нам столько удобрения не нужно, особенно в пустыне!» «Да вы с вашим черным городом!» «Достаточно!» — наконец вмешалась вторая женщина. Зоран только сейчас разглядел, что она чуть старше. «Лара, ты сейчас договоришься до того, что нас выкинут обратно на дорогу. И пускай выкинут, там у нас хоть какой-то шанс будет!» «За себя говори, а?» — С трудом произнес мужчина, и Зоран успел разглядеть, что зубы у него уже окрашены алым. Верный признак внутреннего кровотечения. Брюнетка тут же смутилась, виновато посмотрела на раненого. «Прости, я не хотела. Как ты?» «Как выгляжу, так и чувствую себя». Когда гневные вопли прекратились, Зорну наконец удалось разузнать, кто оказался в заперти вместе с ним. Семья Тарасовых старалась держаться вместе с самого начала пути. Мужчина и светловолосая женщина — муж и жена. Брюнетка — его младшая сестра. Им, в отличие от их спутников, повезло, они никого не потеряли в дороге. Они и тут терять не хотели, и когда на территории объекта началось нечто непонятное, они решили спрятаться. Только вот выбор они сделали очень уж неудачный. Им казалось, что они попали в медицинскую лабораторию. Того, что тут снуют мутанты, никто не ожидал. «Когда мы прибыли, они уже были свободны», — пояснила блондинка, Вита Тарасова. «Поэтому мы их и не заметили. Тут же все выглядит как аттракцион». «Из ада», — мрачно добавила младшая Лара. «Мы прошли слишком далеко, когда стало ясно, что происходит на самом деле. Мы попытались уйти, но тогда на Петю напали». Мужчина слабо махнул рукой, подтверждая, что Петя — это он. Из сочувствия к раненому Зоран не стал указывать, что и вариантов-то не было. Лара, между тем, решила снова подключить требовательный тон. «Нас вообще спасут или нет? Где ваши хваленные мастера контроля?» «В зародыше», — вздохнул Зоран. «Я не знаю, где они. Но они не спешат, потому что думают, что я ушел, а про вас вообще не знают». «Так они будут спасать нас? Или просто ударят по зданию какой-нибудь ракетой?» — забеспокоилась Вита. «Нет тут подходящей ракеты». Подходящее оружие на самом деле было, но Зоран все равно сомневался, что проблему решат таким путем. Они ведь там, снаружи, и сами понимают, что большая часть мутантов давно удрала. Так зачем же терять отличное здание? Нет, они придут, просто сейчас у них есть дела поважнее. Ему дело поважнее тоже требовалось. Сейчас, когда Зоран обеспечил им всем хотя бы минимальную безопасность, снова начала подкрадываться паника. Как он вообще вляпался в такое? Зачем полез? Сердце, будто подыгрывая этим мыслям, разгонялось, спасительная ясность разума отступала. Ему срочно нужно было отвлечься, иначе он рисковал превратиться в бесполезную истеричку. Хорошо еще, что в архиве способов отвлечься хватает. Пока женщины обрабатывали рану своего спутника, Зоран подошел к компьютеру. Основной архив был уничтожен, но это новостью не стало. Зоран даже не пытался его восстановить, он сразу начал развинчивать основной блок, чтобы подключиться к резервному диску. Не все знали, что такой диск существует. В базовой программе обучения этого не было, однако Зоран перестал бы себя уважать, если бы не разобрался, как работает техника одного из приоритетных объектов. Он давно выяснил, что в большинстве компьютеров есть такие вот диски, которые сохраняют данные в случае уничтожения основного программного обеспечения. Получить к ним доступ не так просто, одними кодами не отделаешься, нужно поработать руками. А это лучшая защита от большинства искателей приключений. Но работал Зоран гораздо лучше, чем дрался, и у него все получилось. Его интересовали в первую очередь данные со сканеров биологической активности. Если добыть их, можно определить, когда именно были освобождены мутанты и кто находился в здании в этот момент, кто тут все испоганил. Зоран наболтал в споре с Ларой лишнего и уже сожалел об этом, хотя ни за что не признал бы. Но на самом деле он не считал, что беженцы не заслуживают помощи и должны умереть. Не все так точно, а вот тому, кто выпустил мутантов, придется ответить. И чем быстрее определят, кто это сделал, тем быстрее он получит свой последний полет в пустоши с подарочным пинком под зад. Пришлось чуть повозиться, но Зоран все-таки справился. Он все еще находился в архиве и смотрел на пустой экран, а перед глазами мелькали коды, полученные из диска. Мутантов действительно выпустили почти 1,5 часа назад, тут он не ошибся. Большая часть покинула здание, но 10% еще внутри. Плохо, хотя и не критично. Осталось только выяснить, кто этим развлекался и куда он потом удрал. А никуда. Зоран не сразу в это поверил, потому что отчаянно не хотел верить. Он перепроверял данные снова и снова, но система каждый раз давала один и тот же результат. В какой-то момент сомнения стали походить то ли на безумие, то ли на детское упрямство, и Зорану пришлось признать правду. В миг, когда выпустили мутантов, в здании находились только 3 человека. Те же, что и сейчас, которые, по их словам, явились сюда намного позже, и с которыми Зоран оказался заперт в крошечном зале без единой возможности выбраться. Он знал, что монстры окружили их убежище снаружи. Он просто не догадывался, что монстры еще и внутри. Марк не хотел поддаваться упадническим настроениям, но и отрицать очевидное не собирался. С ними играют. Сначала казалось, что они контролируют ситуацию, но теперь он усомнился и в этом. Возможно, все, что происходит сейчас, было планом продавца игрушек, если за этим действительно стоит он, с самого начала. А может, он умело подстраивается под ситуацию. Итог один. Он обходит их на их же территории. Сначала было нападение на беженцев, потом заражение, всеобщий карантин, побег, внутренняя вражда, похищение Леонии, а теперь еще и огромное количество мутантов. И на помощь к ним никого не пустят, они должны справиться сами. Даже при том, что на территории объекта 21 хватает и преподавателей, и будущих мастеров контроля, Марк начинал сомневаться, что этого достаточно. Он не собирался взывать к коллективной совести и заламывать руки, ему хотелось остаться одному, чтобы подумать. Он просто ушел в свою комнату, у него был перерыв. Считалось, что эти 2 часа на сон, но уснуть Марк даже не надеялся, а вот найти решение хотел. Может, и получилось бы, если бы в его распоряжении действительно были 2 часа. Однако одиночество продлилось от силы 20 минут, а потом в его дверь постучали. И судя по тому, что действительно стучали, они пытались проломить металл, явились к нему не мутанты. Хотя гостья была почти такой же неожиданной. На пороге стояла предельно мрачная Нико. «Ты разве не собиралась искать Леонии?» — удивился Марк. «Собиралась». «И буду, как только меня перестанут использовать для доставки сообщений. Ридли хочет, чтобы ты явился на склад». «А вызвать меня по сети он не мог?» «Проявляет осторожность. Иди уже, не затягивай нашу и без того неприятную встречу». Марк догадывался, почему Лендер не позвал его через компьютерную сеть. Не доверяет технологиям, и это правильно. Их враг уже показал, как легко он способен взломать систему. Что-то не слишком важное еще можно было послать в эфир, а раз Лендер использовал Нико, ему нужно, чтобы на склад явился только Марк, без дополнения в виде бесноватых диверсантов. Нико с ним не пошла, она и правда стремилась как можно скорее вернуться к поискам. Но Марк в ее компании не нуждался, дорогу он знал. Он понятия не имел, зачем вдруг понадобился главе объекта, не строил никаких предположений и лишь поэтому не был удивлен, когда обнаружил на складе только Лендера, стоящего рядом с большим металлическим контейнером. Контейнер был из новых, тех, что делаются из бронебойного металла, да еще и обеспечиваются сложной системой защиты, распознающей личные коды. Благодаря этому открыть подобный контейнер может лишь небольшая группа людей, порой и вовсе один единственный получатель. Ну а взломать их почти нереально. У них и система самоуничтожения имеется. Лендер встречал Марка с таким видом, будто попросил студента принести ему кофе, и Марк действительно принес. Только предварительно выпитый и переработанный. Но если в мимике и взглядах глава объекта позволял себе демонстрировать истинное отношение к собеседнику, речь его была безупречна. «Это вам, господин Вергер. Я хотел лично убедиться, что вы получили послание, раз на его доставку были затрачены такие ресурсы». Марк окинул изумленным взглядом контейнер, в котором могло поместиться 5 человек. «Мне? Это еще как понимать?» «Вопрос не ко мне. Я в ваши отношения не лезу. Я лишь с удивлением обнаружил, что с карантинным грузом теперь передают и личные послания. Не все и не всем. Но мы живем в мире привилегий, не так ли?» Марк, наконец, сообразил, что к чему, хотя было бы проще, если бы Лендер обошелся без намеков и поигрывания бровями, а сказал бы все прямо. То, что объект 21 закрыли на карантин, вовсе не означало, что Черный город отказался от него и предоставил замечательную возможность решать свои проблемы самостоятельно. Через границу никого не пропускали, ни в одну из сторон, а вот грузы присылали регулярно. В первую очередь продовольствие, но могли подкинуть лекарств и оружие, если был запрос. При этом любая личная переписка оставалась под запретом, подарки тем более. Так что несложно представить всю гамму эмоций Лендера в момент, когда он обнаружил контейнер для одного из своих студентов. Да еще такой огромный, да без какой-либо информации о том, что находится внутри. Наверняка глава объекта воспользовался бы приоритетным допуском, наплевав на приватность, и заглянул внутрь, если бы это было технически возможно. Однако контейнер недвусмысленно блокировала печать Великой Жрицы, и удовлетворение любопытства оказалось для Лендера не таким важным, как сохранение головы на плечах. Теперь он испытующе смотрел на студента, ожидая пояснений, но Марку нечего было сказать. «Я понятия не имею, что там», — покачал головой он. «Она меня ни о чем не предупреждала. Возможно, это вообще не от нее, очередная ловушка». «Если тот, кто нам противостоит, с такой легкостью подделывает печать воплощения, есть ли смысл сопротивляться?» «Я оставлю вас, Вергер. Великая жрица требовала, чтобы вы открыли это в одиночестве». «Просто замечательно». Сначала он предоставил Марку возможность выдать секрет Гекаты, если бы таковой был, а потом только потрудился сказать, что была и оговорка. Но реагировать на это нельзя. Лендер все еще глава объекта. Да и смысла нет. В том, что подглядывать он не будет, Марк не сомневался, не в его стиле. Он выждал пару минут, чтобы Лендер точно отошел подальше, и только потом приблизился к контейнеру. Как он и ожидал, в замок был встроен сканер биометрических параметров трех уровней. Он не просто просветил Марка, он затребовал образец крови и только потом расшифровал код. Короткое письмо, вспыхнувшее неоновой вязью в пространстве. «Верность работает в две стороны. Потрудись не опозорить меня своей смертью, иначе я найду твою душу в любом из миров и порву на части». Она не подписалась, но это и не требовалось. Последние сомнения в том, что послание действительно от Гекаты, растворились сами собой. Марк все равно не понимал, почему она не предупредила его. Тоже боялась, что их разговор перехватит? Или хотела устроить сюрприз? Вполне в духе Гекаты. Он подтвердил открытие контейнера. Он не подозревал, что там, но когда увидел содержимое, не выдержал, улыбнулся. И чувство было странное, но желанное, нужное сейчас. Не только потому, что Геката действительно помогла. Просто ощущение того, что продавец игрушек опережает их по всем пунктам, давило на Марка больше, чем он готов был признать, создавало иллюзию захлопнувшейся ловушки. А Геката напомнила ему, что он не обязан справляться со всем этим один, ему помогут. Она поможет. Сквозь любые запреты и преграды. Значит, допустимая цель всего одна — уничтожить продавца игрушек так, чтобы вернуться он не смог уже никогда.